Когда мистер Хайрам Отис, американский посол в Англии, покупал Кентервильский замок, все в один голос советовали ему не делать глупостей, поскольку в замке обитало привидение. Сомнений в этом не было никаких, тем более что сам лорд Кентервиль, человек кристальной честности, счел своим долгом поставить мистера Отиса в известность о призраке, когда обсуждались условия продажи. «Дорогой мистер Отис, мы сами не решились поселиться здесь после несчастного случая, который произошел с моей теткой, герцогиней Болтонской». «Интересно, интересно, что же с ней произошло?» «Однажды она одевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки». «Какой ужас! Что вы говорите?» «Тетка так перепугалась, что с ней сделался припадок, от которого она до сих пор не вполне оправилась. Привидение это видели многие члены моей семьи. После злосчастного приключения с герцогиней вся наша прислуга помоложе отказалась от места, а леди Кентервиль часто не смыкала глаз по ночам из-за таинственного шума». «Милорд, я беру это привидение вместе с замком и всей его обстановкой. Я родом из современной страны, где купить можно все, что только продается. И думаю, что если бы в Европе и водилось привидение, то его очень скоро стали бы показывать в Америке за деньги. Например, на выставке или в придорожном балагане». «Боюсь, что привидение это все-таки существует. Оно пользуется известностью добрых 300 лет и неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи». «Надо же, совсем как семейный доктор. Но привидений не существует, лорд Кентервиль, и вряд ли законы природы можно нарушить в угоду английской аристократии». «Ну что же, если вы ничего не имеете против присутствия в доме привидения, то и говорить больше не о чем. Помните только, что я предупредил вас об этом». «Хорошо, хорошо, дорогой лорд Кентервиль, только не волнуйтесь». Через несколько недель после этого сделка была заключена, и в конце сезона посол со своей семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Отис, некогда мисс Лукреция Теппен, одна из первых красавиц Нью-Йорка, была чрезвычайно привлекательной женщиной средних лет с прекрасными глазами и точеным профилем. «Многие американские дамы, покинувшие родную страну, приобретают вид неизлечимо больных особ, считая, что в этом и состоит европейская утонченность. Но я никогда не совершу подобной ошибки». У нее был замечательный цвет лица и поистине безграничный запас душевных сил. Примечательно, что во многих отношениях она была настоящей англичанкой и прекрасно подтверждала тот факт, что у Англии с Америкой действительно много общего, кроме языка, конечно. Ее старший сын Вашингтон, названный так родителями в патриотическом порыве и неизменно об этом сожалевший, был весьма симпатичным, светловолосым молодым человеком, который считал, что приобщается к американской дипломатии, танцуя в Ньюпортском казино. Мисс Вирджиния Отис была 15-летней девушкой, живой и быстрой, подобно горной козочке. В ее больших голубых глазах горел чудесный свободный огонек. Она была замечательной наездницей. «Однажды я обскакала на своем пони старого лорда Болтона, опередив его на полтора корпуса после двух кругов по парку». Все это произошло на глазах у юного герцога Чеширского, который пришел в такой восторг, что тут же предложил ей руку и сердце. «Вирджиния!» И в тот же вечер был отправлен своими опекунами обратно в школу-пансион. Он уехал, заливаясь слезами. После Вирджинии шли двое близнецов, которых прозвали «Звезды и полосы, потому что нас без конца лупят розгами, но мы не сдаемся». Это были славные ребята, и за исключением достойного посла, единственные настоящие республиканцы в семье. «Да-да,